Крышка к старости слаба пиздою стала, а от шалафа наслыхала, что меньше надо дыру поставлять. Извиняюсь. Это я, крышка, фантистерую! Эй, говно, это дурак, это хуйло! Прибежал ко мне зайчонка, сказал: «Спрячь меня от волка, еле я, блядь, оторвался! Страшно мне, я засрался!» Я зайчишку приютил. А в далеком лесу звери слышали попсу, и тогда я Плачет негритёнок тихо, откусил пипиську тигр. Посочувствую ему я, кирзачом по месту хуя. А мораль басни проста, нацизм это круто, а негры пизда. Победник убродил, снова негров педофил. Мертвых маленьких щенят, он потрахал в кустах. Ловали звери на инструментах, хуячили попсу, наверное. Что же это значит, блин? Обкурился крылов мудак опять. А мораль всей басни очень пиздата. Творит озло. Гуд. Сугу.